Комиссар округа. Впервые опубликован в Macmillan's Magazine в январе 1890 года. Большинство географических названий в рассказе вымышлено. Еще один узник в центральной тюрьме за старой замшелой стеной. И нет храбреца в пограничной тьме, ведь выше всего королевы покой. Да-да, друзья, превыше всего королевы покой. Но презрение за вождя на нас падет, и будем мы виной, если бросим в оковах страну и народ. Ведь выше всего королевы покой. Да-да, друзья, превыше всего королевы покой. Побег Шинданда. Перевод Томашевского. Наводнение началось внезапно. Еще прошлой ночью Инд можно было перейти вброд. Сейчас он разлился на 5 миль, и мутная, бурая пучина отделяла один берег от другого, а вода в залитой лунным светом реке все пребывала. 6 бородатых мужчин с носилками, ношей для них непривычной, остановились на светлом песчаном берегу, за которым расстилалась еще более светлая равнина. «На все воле Господне», — сказали они, — «в такую ночь мы не сможем переправиться через реку даже в лодке. Разведем костер и приготовим ужин. Мы устали». Они с тревогой смотрели на носилки, на которых лежал умирающий от лихорадки комиссар округа Кот Кумхарсен. Они доставили его к реке, 6 воинов пограничного племени, которые ему удалось склонить на путь благоразумия и законности, когда его свалила болезнь у подножия их негостеприимных холмов. И Телентайр, его помощник, сопровождал их верхом на лошади с тяжелым сердцем и тяжелыми веками от горя и бессонной ночи. Он 3 года служил под начальством больного и научился любить его, как люди, вместе переносящие самые тяжелые невзгоды, учатся любить или ненавидеть. Соскочив с коня, он откинул занавеску паланкина и заглянул внутрь. «Орд! Орд, старина, ты слышишь меня? Придется переждать, пока не спадет вода. Нам чертовски не повезло». «Слышу», — ответил сухой шепот. «Ждать, пока не спадет вода. Я думал, мы доберемся до лагеря к рассвету. Полли знает. Она встретит меня». Один из носильщиков паланкина пристально всматривался в далекий берег и увидел слабый мерцающий свет. Он шепнул Телентайру: «Там костры его лагеря и его жена. Они переправятся через реку утром. Их лодки лучше наших. Он доживет до утра». Телентайр покачал головой. Ярдли Орд был при смерти. Зачем тревожить его душу надеждой на встречу, которой не суждено состояться? Река с яростью бросилась на берег, с жадностью поглотила песчаную глыбу, и ее голодный рев стал еще оглушительнее. Носильщики паланкина принялись искать топливо в пустыне, сухой верблюжий терновник, остатки от лагерей, ожидавших ранее у переправы. Их портупеи позвякивали, когда они бесшумно двигались в лунной дымке, и конь Телентайра зябким похрапыванием давал понять, что не отказался бы от попоны. «Мне тоже холодно», — послышался голос из паланкина. «Чувствую, что пришел мой конец. Бедная Полли». Телентайр поправил одеяло в паланкине. При виде этого Ходадатхан снял свою толстую куртку на бараньем меху и бросил ее на груду одеял. «Я живо согреюсь у костра», — сказал он. Телентайр обнял изможденное тело своего начальника и прижал его к груди. «Быть может, если они потеплее укутают Орда, он доживет до утра и еще раз увидит свою жену. Если только слепое провидение уймет бурю, и вода в реке спадет хотя бы на 3 фута. «Теперь мне лучше», — сказал Орт слабым голосом. «Простите, что я беспокою вас. Нет ли чего-нибудь попить?» Ему дали молока и виски, и Телентайр почувствовал тепло у своей груди. «Я не боюсь смерти», — пробормотал Орт. «Но мне жаль покидать Полли и мой округ. Слава Богу, у нас нет детей. Дик, ты знаешь, я безнадежно погряз в долгах за первые 5 лет моей службы. Пенсия невелика, но ей хватит. Дома у нее мать. Ей трудно будет добраться домой. И ты понимаешь, если бы она была женой солдата... «Разумеется, мы поможем ей вернуться домой», — спокойно сказал Телентайр. «Подумать только, что ей придется просить милостыню. Но, боже мой, я лежу здесь и вспоминаю, как многим пришлось это делать. Погиб Мортон, он был моих лет. Погиб Шонесси, и у него были дети. Я помню, он любил читать нам их школьные письма. Как он надоедал нам. Погиб Ивенс, его убил кот Кумхарсен. Погиб Рикетс в Миндони. Теперь моя очередь. Человек, рожденный женщиной, затерян в холмах, подобно мелким клубням картофеля. Да, я вспомнил, Дик, 4 деревни племени Хусру-Хейл в нашем округе просят уменьшить налог на 1/3 этой весной. Это справедливо, у них не урожай. Позаботься о том, чтобы их просьбу удовлетворили, и поговори с Феррисом насчет канала. Как бы я хотел дожить до его окончания. Он так важен для деревень Северного Инда. Но Феррис такой лентяй. Разбуди его. Ты будешь управлять округом, пока не приедет мой преемник. Я хотел бы, чтобы тебя назначили на эту должность навсегда. Ты знаешь здешний народ. Но я думаю, они назначат Буллоуза. Славный, малый, но слишком слаб для работы на границе. Он не ладит с духовенством. Нужно следить за этим слепым мулой из Джагая. Ты найдешь это в моих бумагах. В сундуке с одеждой, кажется. Позови людей Хусру-Хейл. Я хочу в последний раз поговорить с ними. Ходадат-хан! Вождь подбежал к паланкину. За ним последовали его товарищи. «Друзья, я умираю», — быстро сказал Орт на местном наречии. «И скоро Орт-сахиба не станет, и некому будет крутить вам хвосты и не давать красть скот». «Господь не допустит этого», — послышался хор низких голосов. «Сахиб не умрет?» «Нет, он умрет». «И тогда он узнает, кто говорил правду, Мухаммед или Моисей». «Но вы должны оставаться добрыми людьми, когда я уйду отсюда. Те из вас, кто живет в наших местах, пусть продолжают аккуратно платить налоги, как прежде». Я просил, чтобы в этом году к жителям деревень отнеслись великодушно. Те из вас, что живут на холмах, не должны угонять скот, не должны больше жечь хижины и не должны прислушиваться к голосу мул, которые, не зная силы правительства, готовы вовлечь вас в безрассудные войны, в которых вы, несомненно, будете убиты, и хлеб ваш будут есть чужие люди». И вы не должны грабить караваны, и когда вы спускаетесь с холмов, вы должны оставлять свое оружие на полицейском посту, как вы обычно делаете и как я приказал. И с вами останется Телентайр Сахиб, но я не знаю, кто займет мое место. Я говорю вам сейчас сущую правду, ибо я уже как бы умер, дети мои, так как, хотя вы сильные воины, вы все же дети. «А ты, отец наш и мать наша», — заклинающим тоном сказал Додадат-хан, «что мы будем делать, когда некому будет заступиться за нас и наставлять нас на путь мудрости?» «С вами останется Телентайр Сахиб. Идите к нему. Он понимает вашу речь и вашу душу. Успокойте юношей, слушайте старцев и повинуйтесь им. Ходадатхан, возьми мое кольцо. Часы и цепочку отдай своему брату. Сохрани эти вещи ради меня, и какого бы бога я ни встретил, я скажу ему, что люди племени Хусрохиил — хорошие люди. Теперь я разрешаю вам идти». Ходадатхан надел кольцо на палец и, услышав знакомые слова, оканчивающие аудиенцию, громко всхлипнул. Его брат повернулся и устремил взгляд на реку. Начинался рассвет, и на матово-серебристой воде показалось белое пятнышко. «Это она!» — еле слышно прошептал он. «Протянет ли Сахиб еще 2 часа?» И он вынул из-за пояса только что полученные часы и бессмысленно посмотрел на циферблат. Он видел, как это делали англичане. В течение 2 часов гонимый ветром парус мелькал в волнах, а Телентайр все еще держал Орда в своих объятиях, и Ходадатхан растирал ему ноги. Время от времени комиссар начинал говорить об округе и о своей жене, но по мере приближения конца он все чаще вспоминал Полли. Они надеялись, что он не знал, что она, именно в этот момент, рискуя жизнью, переправляется через реку на утлом туземном челне, чтобы увидеться с ним. Но ужасное предчувствие умирающего обмануло их. Вырвавшись из объятий Телентайра, Орд выглянул из-за полога и увидел, как близко был уже парус. «Это Полли», — сказал он просто, хотя агония уже перекосила его рот. «Полли! И какую злую шутку сыграла со мной судьба! Дик, ты все объяснишь». И через час Телентайр встречал на берегу реки женщину в полосатой амазонке и широкополой шляпе, которая с рыданиями призывала своего мужа, своего мальчика, своего любимого, в то время как Ходадатхан бросился лицом в песок и закрыл глаза руками. Вся прелесть этой мысли заключалась в ее простоте. Не легче ли всего приобрести репутацию дальновидного политика, оригинального и, прежде всего, уважающего желания народа, назначив правителем этой страны одного из ее сыновей? 200 миллионов преисполненных горячей любви и благодарности индусов, живущих под властью ее величества, прославят это деяние, и хвала их не смолкнет в веках. Но он был равнодушен к хвале и порицанию, как подобало самому великому из всех вице-королей. Его правление было основано на принципе, а принцип необходимо проводить в жизнь всегда. Его перо и его язык создали новую Индию, богатую возможностями, громко и настойчиво заявляющую о своем существовании, нацию среди наций, его любимое детище. Поэтому самый великий из всех вице-королей сделал еще один шаг вперед и принял совет тех, кто должен был бы рекомендовать ему преемника Ярдли Орда. Среди чиновников, служивших в Бенгалии, был один джентльмен, завоевавший свое место и к тому же ученую степень в честном открытом соревновании с сынами Англии. Это был образованный, светский человек, и если верить молве, он мудро и, главное, с любовью правил густонаселенным округом в юго-восточной Бенгалии. Он бывал в Англии и блистал там во многих гостинах. Звали его, если вице-королю не изменяла память, мистер Гриш Чандер Де, магистр искусств. Одним словом, кто мог возразить против назначения вполне законного человека из народа на пост правителя народа? Он считал, что этот округ в юго-восточной Бенгалии можно с успехом передать более молодому чиновнику той же национальности, что и Гриш Чандерде, который написал чрезвычайно умную брошюру о политической ценности отзывчивости в управлении государством. А мистера Гриш Чандерде можно было бы перевести на север, в Кот-Кумхарсен. Вице-король был принципиально против того, чтобы вмешиваться в назначения на должности, которые были под контролем губернаторов провинций. Он хотел дать понять, что в таких случаях он только рекомендует и дает советы. Что касается вопроса расовой принадлежности, Гриш Чандерде был более англичанином, чем сами англичане, и тем не менее обладал тем тактом и проницательностью, которые самые лучшие из лучших государственных чиновников могли приобрести лишь к концу своей службы. Суровые чернобородые короли, сидящие за столом Совета Индии, разошлись во мнениях относительно этого выбора, что неизбежно привело самого великого из всех вице-королей на грань истерики и заставило его проявить поразительное упрямство, трогательное, как у ребенка. Этот принцип достаточно убедителен, с усталым взглядом сказал правитель красных провинций, в которых был расположен Кот Кумхарсен, так как у него тоже были свои теории. Трудность заключается лишь в том, окажите давление на окружных чиновников, дайте Д двух сильных заместителей, дайте ему самого лучшего помощника в провинции. Сначала внушите народу страх перед Богом, и если Д постигнет какая-либо беда, скажите, что его коллеги не поддержали его. За все эти милые эксперименты, в конце концов, придется расплачиваться комиссару округа, сказал кавалер ордена обнаженного меча с такой нескрываемой резкостью, что правитель красных провинций невольно вздрогнул. И таким образом, по молчаливому согласию, это перемещение состоялось так спокойно, как только можно было ожидать по многим причинам. Как это ни печально, но то, что в Индии принято называть общественным мнением, в общем, не оценило мудрости, проявленной вице-королем при этом назначении. И действительно, не было недостатка в продажных газетах, находившихся, как всем было известно, на службе деспотичной бюрократии, которые не ограничивались одними лишь намеками на то, что его превосходительство безумец, мечтатель и доктринер, и что хуже всего, он не дорожит жизнью людей. Выходящий в Калькутте вестник вице-короля рассыпался в благодарностях нашему любимому вице-королю за то, что он снова так блестяще подтвердил способность бенгальского народа успешно выполнять свои обязанности на административных и правительственных постах в других провинциях за пределами нашего кругозора. Мы нисколько не сомневаемся в том, что наш выдающийся согражданин Гриш Чандерде, эсквайр, магистр искусств, будет поддерживать престиж бенгальцев, несмотря на коварные закулисные интриги и козни, стремящиеся очернить его имя и повредить его репутации среди тех гордых гражданских чиновников, которым придется теперь служить под начальством презираемого ими туземца и исполнять его приказания. Как вам это понравится, господа? Мы умоляем нашего горячо любимого вице-короля доказать, что он стоит выше расовых предрассудков и дальтонизма, и предоставить также и нашим лучшим чиновникам полноценные вознаграждения и все привилегии, которыми пользуются их более счастливые собратья.